Глава пятая. Марко. Вам бросали вызов? Мне нереальное количество раз. Но никогда он не ощущался так сладостно, как сейчас. Ее дерзкие слова вгоняли в ебаный ступор. Женщина. Это чертова женщина. Она обрушилась на меня, как снег в начале июня. Никто никогда мне не перечил. Все настолько уважают меня, что стараются держаться как можно дальше и не нарушать границ. Но что сделала она? Напрямую вызвала меня на эту гребаную дуэль. Она довела меня до безумия. Терпение мне не свойственно. Я всегда получаю то, что хочу, быстро и с минимальными проблемами. Но не сейчас. Не в этот раз. Девушка без пяти минут член моей семьи и находится под моей защитой. Как глава семьи я несу за нее ответственность. Да, мой отец еще жив, но право капо остается за мной. Черт, это становится слишком сложным решением. Глаза, полные высокомерия и гордости, смотрят на меня в упор. Как она смеет что-то говорить про мое поведение, когда сама ведет себя как чертова сучка? Покачивание черной туфли начинает раздражать. Вид ее оголенных ступней сводит с ума. Ноги не являются моим фетишем, но ее лодыжки настолько тонки, что я мог бы сломать их, слегка сжав. Желание прикоснуться к ее шелковистой, загорелой коже не покидает, и рука тянется к ступне, останавливает ногу Лии. Все мое нутро требует большего. Кончики пальцев вальяжно поглаживают нежную мягкую кожу. Прикосновение посылает импульс в мозг, и кровь быстрее бежит по венам. Брови Лии хмурятся, и она, не отрываясь, смотрит на свои туфли. Это самая красивая женщина, которую я когда-либо встречал. Ее лицо будто вылепил искусный мастер. Шелковистые белокурые локоны спадают на хмурые брови. Высокие скулы, вздернутый носик и сладостные пухлые губы. Черт, я очарован! Я могу смотреть на нее до конца своей жизни, и мне всегда будет мало. Уверенность и нотки высокомерия — это первое, что привлекло меня. Ее суть может скрываться за невинной внешностью, но я чувствую, что внутри нее живет настоящий дьявол, и мне будет интересно встретиться с ним лицом к лицу. «Убери от меня руки!» Лия скидывает мою ладонь, продолжая раздражающе трясти ногой. «Упрямая женщина!» Наблюдая за этим жестом, не могу сдержать улыбку. Невозможно злиться на нее, хотя она и довела меня до предела. Я все еще жду Лия. Девушка пристально смотрит на меня, сузив глаза, словно пытаясь оценить, насколько я серьезен. Я не собираюсь отпускать ее, пока она не расскажет мне о чертовом дилере. Лия, признавая поражение, делает глубокий вдох и, выпрямив спину, садится за стол. «У меня нет времени с тобой возиться. Включи мне эти чертовы камеры», — раздраженно бросает она. Когда я вывожу изображение с нужной камеры на монитор, на моем лице появляется улыбка. Девушка сосредоточенно смотрит на экран, делая вид, будто меня нет рядом. Проходит доли секунды, и поведение Лии меняется. Дыхание становится более частым, а изящная ножка раскачивается сильнее. Я вижу по ее реакции, что она узнала дилера. Трясущейся рукой Лия нажимает на паузу, когда парень подходит ближе к камере. Это он. Ее голос слишком тих. В следующую секунду девушка вскакивает со стула и вылетает из комнаты. После нее в небольшом пространстве остается лишь легкий аромат терпкой лаванды. Что это, черт возьми, было? Что за резкое бегство? Сделав фото парня, отправляю его Джошу, чтобы он разобрался с ним в кратчайшие сроки. Когда я возвращаюсь к столику, Лии и Аспен уже нет. Плюхнувшись на диванчик, ко мне подползает полупьяная Джейн и вешается на шею. Одно лишь ее присутствие выводит из себя. Мы вместе только из-за брака по договоренности, который устроили наши семьи. Я никогда не испытывал к ней сильных чувств. Хороший секс, обязательства, но не более. В союзе с Джейн никогда не будет любви. С моей стороны так точно. «Любимый, поехали домой», — хнычет невеста на моем плече. Слегка мотнув головой, я наклоняюсь ближе к Дино. «Где Аспен и Лия?» «Боже, ты, походу, напугал девушку. После разговора с тобой она вылетела из клуба, как пуля». Кивнув, я подхватываю Джейн на руки. Она уже изрядно выпила. Попросили его проследить, чтобы девушки добрались домой невредимыми. «Да, босс». Брат прикладывает руку к голове, отдавая честь. Грёбаный мудак. Пока я несу Джейн к машине, мои мысли заняты этой белокурой красавицей. Ее аромат, сочетающий в себе нежность цветов и терпкость ягод, наполняет все вокруг. Рабочие будни проносятся в бешеном темпе. Встречи и переговоры выжимают из меня все соки. Эти несколько дней были слишком изматывающими. Несмотря на то, что мы принадлежим к мафии, отец решил, что нам необходим легальный бизнес. Строительная компания подошла отлично. Никто и никогда не будет проверять, что именно мы храним на складах, которые, согласно документам, предназначены для строительных материалов. Листая свой ежедневник, я обратил внимание на компанию Ross Enterprises. Завтра запланирована деловая встреча с Лией. Ее проект и правда меня впечатлил. Такой идеальной работы я не видел давно. Каждая деталь подобрана так, что трудно найти какие-либо недочеты. Мои мысли вновь возвращаются к блондинке. На протяжении последних двух дней она ни на мгновение не выходит у меня из головы. Я вспоминаю ее пьянящий запах. На моей памяти ни одна девушка не пахла настолько привлекательно. Ее белокурые шелковистые волосы словно созданы для того, чтобы накручивать их на кулак. Мозг смакует все позы, в которых я хотел бы видеть загорелую красавицу. Черт, это похоже на одержимость. Стук в дверь прерывает мои размышления. Дина заходит в кабинет с высоко поднятой головой. Расстегнув пуговицу на пиджаке, он присаживается на кресло рядом с моим столом. На лице брата сияет улыбка. «Что с твоим лицом?» «Ника продал Гарри партию оружия за двойную цену. Я не понимаю, как ему это удалось. Он также попросил передать, если твой чертов брат не появится на встрече со мной завтра, он столкнется с худшей версией меня». У меня вырывается смешок. Мой лучший друг, как всегда, в своем репертуаре. Нико — преданный партнер нашей семьи. Он пошел по стопам своего отца. У него самая крупная компания по продаже оружия. Мы с ним росли вместе. Этот мерзавец превзошел все мои ожидания. Еще бабуля возвращается после путешествия. Она решила устроить что-то типа вечеринки. Угадай, кто там будет. Что ты хочешь этим сказать? Мои брови нахмурены. Взгляд устремлен на брата. Дина, крутя карандаш в руке, бросает на меня колкий взгляд. Улыбается и не сводит с меня глаз. Этот придурок начинает раздражать. «Бабуля раскусит тебя с потрохами, дорогой братец!» Я непонимающе смотрю на него. О чем он, черт возьми, говорит? Карандаш в руке Дина замирает, и он наклоняется ближе. Я застываю, постепенно осознавая смысл его слов. Нездоровая тяга к Лие. Твою мать. Отъебись. Джейн будет там. И что с того? В прошлый раз тебе это не помешало трахнуть Лию глазами. От его слов в моей голове все смешалось. Пульс бешено стучит в висках. Если этот придурок хотя бы пальцем прикоснется к ней, он ощутит всю мою ярость. Заткни свой чертов рот. «Не смей к ней прикасаться, а теперь проваливай!» Дина поднимается с кресла, бросая на меня шутливый взгляд. Когда остаюсь один в кабинете, мысли снова возвращаются к белокурой красавице. Что мне с этим делать? Черт! Скрыть от бабушки что-либо невозможно. Она знает меня как облупленного. Эта женщина воспитывала нас все детство и юность. Бабушка заменила нам мать, которая ушла от нас, когда мне было 11. В голове прокручиваются все возможные варианты развития событий. Проще всего будет прикинуться счастливым женихом, постараться не контактировать с Лией, желательно вообще не пересекаться. Это вполне возможно. Я уверен, что бабуля устроит грандиозную вечеринку по возвращении с огромным количеством гостей. Черт, я давно не нервничал как школьник. Это такое приятное чувство, словно мне снова 17, и я тайком привел в наш дом девушку, чтобы потрахаться. После этого бабушка целый месяц не разговаривала со мной, постоянно вспоминая этот случай. По ее словам, я опорочил священный дом, приведя левую девицу. Не знаю, о чем я тогда думал. Сейчас я не могу привести домой девушку, которая мне действительно нравится, потому что у меня уже есть невеста. и в последнее время это тяготит меня все больше. Утро проходит в предвкушении сегодняшней встречи. Я не видел Лию 3 дня. Они были очень долгими. Я никогда не думал о ком-то на этой планете так много. Меня это пугает. Чертовски сильно пугает. Когда иду через светлый холл, внимание привлекает мой лучший друг. Нико стоит около автомата с кофе. Как он может пить эту гадость? Николас — американец до мозга костей. Неважно, какого качества напиток, он все равно будет его пить. Его темные волосы зачесаны аккуратными прядями назад. На нем темно-зеленый костюм «тройка», а завершают дорогой образ аксессуары из коричневой кожи. Он, как всегда, чертовски собран и излучает опасность. Я не могу понять, что делает торговец оружием в строительной компании. Очевидно, планирует что-то построить, но только если я не смогу этому помешать. Лия не будет иметь дело с торговцем смертью. Она уже имеет дело со мной. Ничего не может быть хуже. Быстрым размеренным шагом я подхожу к другу и встаю вплотную. Николас допивает свой кофе, смотрит на меня. «О, дьявол, это точно ты? Я уже стал забывать, как ты выглядишь, чертов мудак!» Смех слетает с его губ. «Прекрати!» У меня не получается сдержать искреннюю улыбку. «Что ты тут делаешь? Только не говори, что хочешь спрятать целую дюжину трупов в фундамент». «Ха, а это хорошая идея. Обязательно осуществлю ее позже, а сейчас мне всего лишь нужен новый склад для товара». Мое лицо застывает, и я напрягаюсь. Я должен сделать все возможное, чтобы он не выбрал эту фирму для своего проекта. «Ты не говорил, что планируешь расширяться. Почему ты здесь?» Вижу, как мышцы его лица подергиваются. «Выкладывай на чистоту, я слишком хорошо тебя знаю». Я никогда так не волновался. Мозг перебирает возможные причины появления Ника в этом месте. Дружба с ним основана на преданности и тотальном доверии. Недопонимание и стычки всегда обходили нас стороной, так как мы умеем договариваться друг с другом. Мы прекрасно осознаем, что если дойдет до телесных увечий, то один из нас умрет. Другого выхода в нашем мире нет. «Ненавижу, что ты так хорошо меня знаешь. Мне нужно собрать информацию на одного человека. Он работает здесь, и я убиваю 2 зайцев сразу». «Кто Ника?» Глаза друга изучают меня. Он спокоен и продолжает потягивать отвратительный кофе. «Объект приехал из США. Временно работает в этой компании. Гарри сделал этот заказ. Оказывается, у него есть сестра». «Блядь, у него есть сестра?» «Какого черта никто не знал о ее существовании? Почему Гарри не позвонил мне?» «Ага, я его телохранителя. Походу, дела там идут совсем плохо, раз они заслали ее сюда, в твои чертовы лапы». «Не думаю, что это проблема. Мы не трогаем женщин и детей, не забывай об этом. Тем более после твоего прошлого промаха мы в долгу перед Гарри». «Да, босс!» Сделав шутливый жест, Ника застывает, глядя на кого-то позади меня. В его глазах вспыхивает огонь желания. Он тихо сглатывает, облизнув свои пухлые губы. «Да будь я проклят! Кажется, я влюбился, черт возьми!»